Глава 3. Встав в 5 утра, приготовил завтрак и чай. В 6:30 все вещи были уложены в кунг-машины, и мы выехали за пределы леса. За рулем сидел Труха, я разместился рядом. Жанна и пацаны сидели в кунге, на прикрученных к стенкам сиденьях, которые я наглым образом реквизировал в охотничьем домике. В кузове были открыты люки, что давало возможность ехавшим внутри наблюдать за дорогой. Отъехав на километр от леса, Глеб заметил серебристый внедорожник, который съехал с дороги и, проехав метров 50 по полю, остановился. «Глеб, тормози», — сказал я водителю, решив посмотреть, что произошло с машиной. «Вчера, когда мы ехали по этой дороге, никакого внедорожника здесь не было. Машину не глуши, если что, готовься сорваться с места. Жанна в кабину, следи за дорогой. Артём, ты на кунг, следи за полем. Олег, твой сектор, все, что сзади машины. Тимур, ты идешь за мной. Все поняли?» «Выполняем», — приказал я, скидывая автомат с плеча. «Тимур, я обхожу машину справа, ты идешь следом за мной, но следишь за левой стороной. Если вдруг заметишь опасность, то перед тем, как стрелять, убедись, что никто из нас не находится на линии огня. Понял?» Тимур кивнул головой и, подняв автомат, пошел следом за мной. Я подходил к машине очень осторожно. Серебристый Паджеро Спорт провалился передним колесом в неглубокую ямку и теперь стоял, наклонившись вперед. Обе двери с правой стороны машины открыты настежь. Багажник внедорожника забит сумками. На заднем сидении закреплено детское кресло, рассчитанное на 8-летнего ребенка. Рядом с машиной лежал труп мужчины, у которого практически полностью отсутствовала голова. Рядом лежал помповый дробовик. Видимо, из этого ствола парень и отстрелил себе голову. Самоубийца. Плечи, руки и шеи мертвеца были покрыты глубокими следами от укусов. Из тела были вырваны солидные куски мяса, в некоторых местах плоть была прогрызена до самых костей. Кто-то хорошенько обглодал беднягу. Посмотрев вокруг машины, я не заметил валявшегося мяса, а это означает, что тот, кто покусал труп, либо съел это все, либо унес с собой. Я подобрал ружье, оно оказалось того же калибра, что и моя двустволка. Что это у нас? ТОС, -194. 12 калибр. Магазин на 4 патрона был пуст. Возможно, в машине есть запас патронов. Брезгливо сморщившись, охлопал карманы, на куртке покойного, вытащив все ценное, я разложил это на капоте машины: маленький фонарик, связка ключей, бензиновая зажигалка, два коробка спичек, упаковка таблеток и... обойма для пистолета Макарова. Ага, значит, где-то должен быть и сам пистолет. Заглянув внутрь машины, скривился от досады, какой-то вандал выстрелил несколько раз по приборной доске автомобиля. Жаль. Я думал, что можно будет прибрать внедорожник к рукам. Открыв бардачок, увидел и вытащил ПМ в мягкой кожаной кобуре пижонского белого цвета. Еще в бардачке была стопка карт и портативная радиостанция. К сожалению, радиостанция оказалась разбитой, несколько дробинок попали в ее корпус. «Олег, ко мне!» — крикнул я. «Остальные держите свои сектора. Тимур, выносите вещи из багажника внедорожника, тащите все в шишигу. Сиденье неплохо было тоже снять, чего зря столько кожи пропадать будет. И бензин неплохо бы слить. Через горловину бака вряд ли получится, поэтому пробейте ломом корпус и сливайте в канистры». Я заглянул на заднее сиденье, в надежде найти патроны к дробовику. Ведь, если есть ружье, то должны быть и патроны к нему. Но на заднем сиденье, кроме детского кресла, ничего больше не было. Рядом с детским креслом кожа сиденья была испачкана кровью. Пятнышко было совсем небольшим, как 5-копеечная монета. Странно, кровь есть, а ребенка нет. Куда, интересно, делся ребенок, и кто обглодал водителя внедорожника. Опять вопросы и ни одного ответа. Я отошел в сторону, наблюдая за тем, как Тимур и Олег вытаскивают из багажника машины сумки и уносят их к газону. «Движение справа!» — крикнул Артем, указывая рукой на поле. «Что там?» — спросил я, вскидывая автомат к плечу. «Не знаю, что-то небольшое, вроде собаки». «Быстро бежит к вам», — ответил Артем. Я открыл дверь внедорожника и встал за ней, чтобы она прикрывала меня, хрен его знает, что на уме у этой собаки. Скорее всего, пес вырвался и убежал из машины, а теперь заметил людей и решил вернуться. Вот только интересно, как отреагирует пес. Прибежит и будет вилять хвостом и ластиться, или кинется на меня, с диким желанием вырвать мое горло. Командир, собака бежит как-то странно, прыжками. Может, она больная? Крикнул стоящий на кунге Артем. Обернувшись, посмотрел на Шишигу. Артем держал автомат направленным в сторону поля, Тимур и Олег бросили сумки рядом с грузовиком и тоже навели автоматы на поле. Только Жанна держала свой сектор и не пялилась на меня. Ну, хоть кто-то выполняет приказы. Хоть я и ожидал приближения собаки, но все равно выскочила она из травы совершенно неожиданно. И была это вовсе не собака. Мне показалось, или автомат в моих руках начал стрелять раньше, чем мозг отдал команду пальцу нажать на спусковой крючок. Автоматная очередь встретила нечто, которое выпрыгнуло из травы в воздухе. Несколько пуль попали в тело гадины, но она даже не дернулась и также продолжала лететь на меня. Я только и успел, что плюхнуться на задницу, уходя с линии атаки летящего на меня монстра. Тварь приземлилась на крышу внедорожника, сильно ударив при приземлении по открытой двери автомобиля. Дверь плюхнула меня по голове, рассекая кожу. Извернувшись, упал на бок, выцеливая крышу внедорожника. Со стороны Шишиги раздались длинные автоматные очереди, несколько пуль выбили фонтанчики рядом с моими ногами. «Твою мать, они же меня сейчас пристрелят!» «Не стрелять!» — крикнул я, пытаясь отползти за машину. «Якорный карась! Вы сейчас меня подстрелите!» Встав на четвереньки, быстро перебирая ногами и руками, переполз подальше от машины. «Где она?» — крикнул я. Тварь исчезла из поля зрения. Наверное, спряталась за машиной. «Не знаю, мы попали в нее несколько раз, когда она была на крыше. Может, она упала?» — крикнул в ответ Артем. «По-моему, это была обезьяна!» — крикнула Жанна. «Ага, точно, обезьяна в степях Крыма!» Хотя и на собаку эта тварь не была похожа. Я поменял автоматный рожок на новый и, вскинув автомат к плечу, начал медленно обходить машину по широкой дуге. Кровь, стекая по голове, попадала в глаз, мешая смотреть по сторонам. Обойдя машину, ничего не увидел. Мля! Куда же делась эта обезьяна-собака? Крыша автомобиля зияла дырами, оставленными пулями. Еще на крыше были капли крови и какой-то жижи, подобное было на земле и траве. Цепочка пятен вела прочь от автомобиля. «Артем, что ты видишь, справа от машины?» Я показал рукой в ту сторону, куда вели пятна крови. «Есть слабое шевеление, возле вон того камня», — ответил Артем, указывая стволом автомата на камень рыжего цвета, макушка которого торчала над травой. «Приготовься, я бросаю гранату, если что, стреляй», — крикнул я Артему. «Остальным не стрелять». Я спрятался за машиной и, выдернув кольцо из гранаты, широко размахнувшись, метнул ее в сторону камня. Граната негромко хлопнула, я выскочил из-за машины, беря на прицел место взрыва. В облаке пыли метнулось нечто белое. Я открыл огонь одновременно с Артемом, автоматные очереди вцепились клещами в тварь, которая короткими прыжками пыталась убежать. Отстреляв магазин, заменил его и снова открыл стрельбу. Все это время Я медленно подходил к месту, где металась на земле тварь. Видимо, пули попали ей в позвоночник, потому что монстр крутилась на месте и больше не предпринимала попыток убежать. «Прекратить огонь!» — крикнул я Артему. Когда докатавшийся по земле гадины осталось метров 5, тщательно прицелился и выпустил две коротких очереди по 3 патрона. Пули попали монстру в голову. Тварь изогнулась дугой и затихла. Подождав несколько секунд, выстрелил еще раз. Пули попали в то же место, куда и первые, в голову твари. Закинув автомат за спину, вытащил из кобуры ТТ. Одной рукой я держал пистолет, направленный на застреленного монстра, а второй руке у меня был мобильный телефон, на камеру которого запечатлел тварь в мельчайших подробностях. Гадина была похожа на человека, но очень и очень отдаленно, короткие лапы вместо ног и длинные когтистые конечности вместо рук. Тело было покрыто буграми мышц, а морда выделялась огромными выпирающими челюстями и глубоко запавшими глазницами. На теле монстра остались остатки одежды, какое-то тряпье, залитое кровью. Заметив, что среди бугров мышц что-то блестит, нагнулся пониже, чтобы разглядеть это. На шее твари висел крестик на цепочке. Что бы это могло означать? Тварь надела на себя цепочку с крестиком? Ага, точно, такими лапищами с когтями она застегнула малюсенький замок на цепочке. Тогда что? Цепочка была надета на того, кто потом превратился в монстра? Это как? Фильм про оборотней? Другой мир, и передо мной оборотень, ликан в зародыше? Бред. Но вот, что это такое лежит передо мной? Андрей, что там? Крикнула Жанна. Отмахнувшись рукой, медленно стал пятиться к Шишиге. Вдруг эти гадины ходят парами или стаями? Не дай бог. Валить отсюда надо, и чем скорее, тем лучше. Отойдя метров на 10 от трупа монстра, припустился бежать к Шишиге. Сумки, вытащенные из багажника внедорожника, уже лежали в кунгё нашей машины. Все по местам. Мы отъезжаем. Крикнул я, подбегая к газону. Жанна выпрыгнула из кабины и запрыгнула внутрь кунга. Я залез на свое место в кабине Шишиги. Что это была за тварь? Тихо спросил Глеб, когда серебристый внедорожник скрылся из виду. Не знаю, ответил я, рассматривая снимки на экране телефона. Есть у меня одна мысль, но мне она кажется настолько бредовой, что даже не хочется произносить ее вслух. И что это за мысль? Спросил Глеб. В связи с последними событиями я поверю во что угодно. Я думаю, что монстр, который на нас напал, это ребенок, ехавший в машине. Думаю, он был инфицирован, рядом с детским креслом было пятнышко крови. Когда отец, ну или кто там был за рулем, понял, что ребенок превратился в зомби, он остановил машину и захотел того убить, но, видимо, не смог. От безысходности выстрелил 3 раза в приборы внедорожника, а последним патроном снес себе голову. Значит, все-таки это был отец. Вполне возможно, согласился Глеб. А что стало с ребенком? Почему он превратился в монстра? Мутировал? Из-за чего? Здесь где-то есть источник радиации? Конечно, мутировал, ну, или как-то изменился. Из-за чего это произошло, я не знаю, могу только предположить, что причиной этому послужило человеческое мясо. Труп водителя был изрядно изъеден. Может быть, человеческое мясо служит для мертвецов строительным материалом. Съев его, они видоизменяются. Не знаю. Вот такая вот версия. Ну как тебе? Бред? Конечно, бред, согласно кивнув головой, произнес Глеб. Но в последние 4 дня я такого насмотрелся, что уже и не знаю, что бред, а что истина. Я замолчал, и до поста пограничников мы доехали в полной тишине. По дороге набил пустые автоматные рожки патронами. Шишига остановилась на вершине склона, перед нами открылся вид на широкую, пологую долину, где расположилось село и погранпост. Я сидел в кабине машины и рассматривал в бинокль предстоящее поле боя.